7-10. Пояснично-крестцовые боли. Показания: люмбаго, ревматическое поражение квадратной мышцы поясницы, пояснично-крестцовый радикулит, поясничные боли, обусловленные гинекологическими заболеваниями, деформирующие заболевания позвоночника, сакроилиит. Противопоказания: острые воспалительные заболевания органов брюшной и тазовой полостей, воспаление и опухоли спинного мозга, беременность, менструация. Рефлекторные изменения в коже, область поясницы D12-L2, у позвоночника L3-L5, в подкожной соединительной ткани, область поясницы L1-L2, область крестца L5-S2, область подвздошной кости сзади S4-S5, в мышцах квадратная мышца поясницы D12-L3, крестцово-остистая мышца L2-L4, большая ягодичная мышца L4-L5, подвздошно-поясничная мышца D11-L2, в надкостнице область крестца, подвздошная, седалищная и лобковые кости. Максимальные точки находятся в области квадратной мышцы поясницы. План массажа: первое. Массаж мягких тканей вдоль крестцового и нижнегрудного отдела позвоночника. Второе. Массаж области таза. Особое внимание уделяют массажу подвздошно-поясничной мышцы. Третье. Сотрясение таза. Особое внимание уделяют мягким тканям в углу между гребнем подвздошной кости и позвоночника. 7.11. Функциональные заболевания женских половых органов. При большинстве заболеваний женских половых органов наблюдаются рефлекторные изменения в области поясницы, низа живота и бедер. Они определяются в виде зон кожной гипералгезии и миогипертонуса. Рефлекторно-сегментарный массаж оказывает положительное влияние при функциональных заболеваниях женских половых органов, но при необратимых анатомических изменениях он неэффективен. Показания: нарушение менструального цикла, болезненные менструации, аменорея, отсутствие менструации в период половой зрелости, гипоменорея, недоразвитие, инфантилизм женских половых органов, поясничные боли при функциональных заболеваниях женских половых органов, жалобы на поясничные боли после хирургических вмешательств на женских половых органах, хронические воспалительные заболевания женских половых органов, предклимактерические и климактерические состояния. Противопоказания: все острые воспалительные заболевания женских половых органов, заболевания, требующие немедленного хирургического лечения, венерические болезни, опухоли органов малого таза и органов брюшной полости, активный туберкулез легких и беременность. Под влиянием рефлекторно-сегментарного массажа нормализуется менструальный цикл, функция половых желез и слизистых оболочек внутренних половых органов, уменьшаются или исчезают боли при дисменореи, лучше рассасываются остатки воспаления, происходит доразвитие инфантильной матки, ликвидируется бесплодие, если оно не вызвано анатомическими изменениями внутренних половых органов. Это происходит благодаря улучшению лимфа и кровообращения, ликвидации застойных явлений в женских половых органах, улучшению обмена, трофики и регенерации. Рефлекторные изменения в коже, область поясницы L1-L3, область крестца L5-S1, передняя стенка живота D12-L1, надлонным сочленением D12-L1, в подкожной соединительной ткани, область поясницы L1-L4, область крестца S1-S3, область большого вертела L5, верхняя часть брюшной стенки L1, нижняя часть брюшной стенки L1, надлонным сочленением L1, в мышцах крестцово-остистая L3, L5, большая ягодичная, L4, L5, нежная, L2, подвздошно-поясничная, D11, L1, квадратная поясница, D11, L1. В надкоснице область гребня подвздошной кости, лунного сочленения и большого вертела. Максимальные точки обнаруживают в области нижней части живота, L1, в крестцово-остистой мышце, L3, L5 и над лунным сочленением L1. План массажа 1. Массаж мягких тканей вдоль крестцового, поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника. Необходимо обращать внимание на зону C4 и верхнегрудные сегменты. 2. Массаж области таза. Особое внимание уделяют напряженным тканям в глубине таза над лунным сочленением, применяя поглаживание, растирание и легкую ручную непрерывистую вибрацию для быстрой ликвидации напряжения.